Глава восьмая. Северное сияние и гусь. Поговорить с Лизой мне не удалось. Две недели я был занят тем, что вместе с Женей, Иннокентием и Марком размечал места для будущих взрывов. Это была землемерная, весьма утомительная работа. Каждое утро вертолет относил нас все дальше и дальше от плато. К ночи мы возвращались, совсем выбившись из сил. Разнесенные друг от друга на десятки километров, вытянутые в линию от плато до вулкана, эти взрывы, вспоров непомерную толщу земли, расскажут, что там на страшной глубине. В середине марта геофизики обсерватории выйдут на свои места с передвижными сейсмостанциями. Волна взрыва достигнет нижней границы земной коры и, отразившись, ответит на многие вопросы. А пока мы торопились с подготовительной работой. Женя заметно похудел, почернел, стал молчалив и досадовал на что-то, должно быть, на себя самого. Так прошло 14 дней, и Женя дал нам выходной. Пора было помыться в бане и отдохнуть. Я вымылся ночью, а утром предложил Лизе сделать лыжную вылазку на Эйдыгу. Навестить барабаша. Лиза сразу согласилась. Она как раз испекла пирог с яблоками и решила отнести ему. Марк было увязался с нами, но я скорчил такую скорбную мину, что он сразу понял, в чем дело, и даже вовремя успел отговорить Лешу Гурвича, который тоже вознамерился идти с нами. День был чудесный. Вообще эта зима была легкая и теплая. Солнце уже поднималось высоко. Еще месяц оно не зайдет за горизонт до самой осени. Дружески разговаривая, мы шли себе дошли по замерзшей, блистающей Эйдыге. Торосы так сверкали на солнце, что слепило глаза. Я думал, как начать разговор. Потом решил сказать на обратном пути. Солнце пригревало спину, словно кто-то добрый и мудрый, знающий, что меня ожидало, приложил теплую ласковую ладонь. В природе грядущее событие всегда дает о себе знать. Надвигается ураган, падает барометр, идет гроза, растения и животные присмирели. Ночь все длиннее, падают заморозки, опадают листья, сок все медленнее струится в березе. Завтра выпадет снег, лес готов к зиме. Пришло возбуждение магнитное поле, приборы зарегистрировали электрические токи Земли. Приборы записали инфрашум, неслышимый человеком. Животные кричат и бегут, скоро начнется землетрясение. А человек мирно спит или читает, беседует с другом или провожает любимую, может ссориться с женой. Ничего человек не знает о своем будущем. Ничего и я не знал в тот день, и так как со мной была Лиза, радовался, как теленок весной. Да чего же мне было хорошо! Когда мы подошли к фактории, Фома Егорович выскочил нам навстречу. Лайка от восторга повизгивала и носилась у всех под ногами. В доме топилась печь. Весело потрескивали дрова, как фейерверк осыпались пылающие угли. У печи стояла низенькая скамеечка. Видно, фельдшер сидел перед огнем. Мы вручили наши нехитрые подарки. Барабаш был тронут чуть не до слез. «Добрые ребята!» — пробормотал он и бросился ставить самовар. Лиза сняла теплый свитер и осталась в полосатенькой блузке и брюках. Она вымыла, несмотря на протесты хозяина, некрашенный пол, накрыла на стол, а я нарезал хлеб и очистил рыбу. Лиза разрумянилась, черные глаза так и сияли. Я забыл, что и делал, сел на стул и любовался Лизой. Должно быть, у меня был глупый вид, потому что фельдшер все посмеивался себе в усы. Фома Егорович принес из кладовой замороженные пельмени и, живо вскипятив воду, бросил их в чугунок. А к пельменям он подал наливку из какой-то лесной ягоды. До чего же вкусная была наливка!